Старик бросился исполнять приказание, и уже спустя 30 секунд напротив Крутого стояли 9 теней. Они напали одновременно, били сильно и слаженно. Крутов усмехнулся. Вот это хотя бы похоже на драку. Он погрузился в сражение, действовал автоматически, повторяя давно отработанные движения. Мысли же в это время были о работе. Отчет, который ему принес Лева, оказался крайне интересным. До Крутого доходили кое-какие слухи о Максиме Ястребове, но того, что он окажется таким любопытным субъектом для изучения, он не ожидал. Сведений было много. Многочисленные драки, конфликт с семьей Драга, взорвавшийся при поступлении в Академию сканирующие артефакты, слухи об уникальном даре. А еще выяснилось, что Волчаров уже несколько раз пытался взять парня на горячем, но каждый раз терпел неудачу. Была кое-какая информация и про калейдоскоп. Один из опрошенных Левой информаторов рассказал слух, будто на Академию совершила нападение целая группа членов калейдоскопа. Их целью якобы был Ястребов. Информатор утверждал, что мальчишка сам сумел с ними справиться, и при этом даже не получил ни единого ранения. В эту часть слухов Крутов верил с трудом. Информатор был недостаточно надежным, да и об атаке на Академию он бы наверняка знал. Да что там он, в Академии училось множество детишек самых знатных семей империи, их родители устроили бы настоящий скандал. Впрочем, скрыть все обстоятельства нападения было вполне возможно, но только если бы ректор Академии Баринов решил скрыть все факты, а это было вполне возможно. Крутов так увлекся дракой, что сам не заметил, как расправился с 8 тенями. Разогнавшись при помощи дара, он провернул сложную комбинацию и полоснул последнюю тень мечом по шее. «Ой, Евгений Ефимович, почти попали!» Тень задрожала и исчезла, а на ее месте обнаружился, как всегда, растрепанный и к тому же перепуганный Лева. «Лева!» Крутов уставился на него. «Ты что здесь делаешь?» «Подумал, что вы можете быть здесь!» Пришел отчитаться. Лева осторожно отступил назад. Кажется, боялся попасть под горячую руку. А что, не вовремя? Ну конечно не вовремя. Рабочий день завершен, а я на тренировке. Крутов посмотрел на парня, ожидая хоть какой-то реакции. Лева стоял, не шевелясь, взглядом буравил начальника. Уходить он не собирался. Крутов вздохнул. Этот мальчишка, когда ему было что-то надо, превращался в настоящего клеща. Вцепится и не отдерешь. Пытаться давить авторитетом или угрожать лишением премии было бесполезно. Леву такие вещи в принципе не интересовали, только работа. «Ладно, докладывай». Крутов кивком головы велел управляющему выйти. Теперь они могли разговаривать, не боясь, что их подслушают. «Пока я искал материалы по Ястребову, то понял, что у нас есть другой подозрительный субъект». Лева говорил быстро, но выдержал театральную паузу. «Джеймс Драга, да и вообще, весь род Драга сразу. А что с ними не так?» Крутов нахмурился. «Уважаемый род, очень влиятельный. Тебя смущает то, что они решили объединиться с Меньшовыми. Согласен, странно. Но, возможно, они планируют совместное предприятие и так закрепляют финансовые связи». «Не, Евгений Ефимович, ничего такого там нет». Лева отмахнулся от слов начальника. Крутов это отметил, но перебивать не стал. «Пусть выговорится. Я всех опросил. Никто ничего не понимает. Меньшовы для Драга слишком мелкие. Тут должно быть что-то другое. Лева, изъясняйся точнее. Ты что-то нарыл?» Самоуверенный Лев потупил глаза. «Нет, ваше высочество, ничего конкретного. Только выглядит это все нехорово. Драга с нашей империей уже несколько сотен лет не связывались. А тут вдруг свадьба, да еще срочная. Подозрительно». Крутов откашлялся. Он готовился к долгой лекции. «Нужно объяснить молодняку, что они здесь занимаются не теориями, а настоящей работой. Для действий нужны факты, а не слухи». А потом он передумал. В чем-то мальчишка прав. Этот брак и в самом деле выглядел странно. Добавить сюда гибель Франца, появление Джеймса в штабе калейдоскопа, и все получалось еще страннее. Будь на месте Джеймса кто-то другой, он бы давно начал тайное расследование. Но его пугала семья Драга. Все-таки иностранцы, богатые и влиятельные. Тронь таких как-то не так, и будет международный скандал. А за такое с него шкуру живьем снимут. Но и ничего не делать он не мог. Лева уже доказал, интуиция у него отличная. А вдруг там и в самом деле угроза интересам империи? Он обязан что-то предпринять. «Так, Лева, я тебя понял. Задачка перспективная. Но до основного состава доводить ее пока не будем. Поручаю тебе заняться расследованием мотивов Драга, но только не в лоб, а аккуратно, обходными путями. Это как? Лев непонимающе нахмурился. Это, Лева, не теми путями, что обычно. Главное, чтобы англичане пронюхали. Лева задумался, а затем кивнул. В его голове начал выстраиваться план. Я смотрел на Меньшову с усмешкой и даже не пытался ее скрыть. Анастасия явно ожидала, что я попытаюсь ее переубедить и буду прыгать вокруг нее на задних лапках. Так что моя спокойная реакция сбила ее с толку. Она стояла и смотрела на меня, хлопая глазами. «И что же ты от меня хочешь?» Не прекращая усмехаться, спросил я ее. Анастасия откашлялась. «Я хочу, Ястребов, чтобы ты расстроил мою свадьбу с Джеймсом Драго. Если ты этого не сделаешь, то я всем расскажу, что у тебя незарегистрированный дар. Тобой будет заниматься агентство ликвидации аномалий. А ты знаешь, у них такие методы». Она не смогла закончить, потому что ее прервал мой громкий смех. Я без всякого притворства буквально хохотал в голос. «Ястребов». Меньшова сверкнула глазами, и воздух вокруг загустел от выброшенной ей энергии. «Я вообще-то не шучу. Да я вообще-то понял. И от этого еще смешнее. Я с большим трудом заставил себя перестать ржать. А она, оказывается, любит играть по-крупному. И вообще, я, конечно, знал, что идея выйти замуж за Джеймса ей не нравится. Но чего я не ожидал, так это того, что меня вот так, с бухты-барахты, тоже попытаются втянуть в это дело. В своей жизни я много чем занимался, но вот свадьбы расстраивать мне не доводилось, и начинать я не планировал. Да, Анастасия, я был о тебе лучшего мнения. Я посмотрел ей в глаза. Поступаешь как типичная аристократка. Это как? Она смутилась, но изо всех сил пыталась это скрыть. Сама сказала, что я спас тебя от Курбского, и вместо благодарности ты берешь и выдвигаешь мне ультиматум. Знаешь, как это называется? Она задумалась. Нет, свинство. Хотя есть слова и погрубее, но я не стану терзать ими твои нежные ушки. Мои слова попали в цель. Если она начинала говорить, буквально светясь от уверенности, то сейчас заметно сдулась. Чего у нее было не отнять, так это умение идти до конца и добиваться желаемого любой ценой. То есть, Максим, ты признаешь, что у Курбского меня спас ты? Признаю, но скажу честно, если бы знал, какая ты на самом деле, то оставил бы тебя там, и муки совести меня бы не мучили. Кстати, а как ты вообще оказалась у него в плену? Он конфликтовал с отцом, вот и решил надавить на него через меня, нехотя ответила Меньшова. И вообще, я тебя о спасении не просила. Отец бы все равно меня нашел и спас. Ага, конечно, все, что он бы спас, это твои кости. И, возможно, пару клочков волос. Курбский не был дураком. Живой после этого он бы тебя не отпустил. Анастасия недовольно засопела. Спорила она только для вида. Разумеется, она понимала, что я прав. Того, что она кому-то расскажет про мой дар, я не боялся. Если так хочется, то вперед. Доказательств у нее все равно нет. Так что наверняка выкручусь. Если не сам, то с помощью Лиди. Сейчас меня волновало другое. Еще в первую встречу я почувствовал в Меньшовой невероятный родовой дар. Теперь же ее сила заметно возросла. Ее энергетическая структура и дар стали мощнее и ярче. Какой у нее сейчас ранг, сказать было сложно. Но то, что она шагнула на новую ступень развития, это точно. Именно поэтому она сумела понять, что в поместье Курбского ее спас именно я. Защищавшая меня тень теперь не была для нее преградой, и она просто сопоставила энергетические отпечатки. Так что скрываться и в самом деле не имело смысла. Как же она умудрилась так быстро вырасти? Потенциал у нее был большой, так что она бы все равно выросла. Но только через пару лет упорных тренировок. Уж точно не за несколько дней. Причина была простой. На ее голове я заметил диадему. Эту штуку она носила и в последнюю нашу встречу на вечере искателей. Тогда диадема сверкала драгоценными камнями, а по каналам Анастасии струилась энергия, подпитывающая ее энергетические центры. Сейчас диадема не сияла, драгоценные камни выглядели тусклыми. Ага, теперь все ясно. Эта диадема – сильнейший усиливающий артефакт. Что-то вроде моего собственного усилителя. Только диадема работает быстрее, а ее максимальный эффект заметно ниже. Следопыт – это не просто усиливающий артефакт. Кышу стало скучно в своем убежище, и сейчас он внимательно наблюдал за происходящим. Он с сюрпризом. Я сразу понял, что Дракоша имеет в виду. Это не было заметно сразу, но диадема и в самом деле была с дополнительными встроенными чарами. Причем очень тонкими и изящными. «Милая штучка», — я кивком указал на диадему, «мощный усилитель, свадебный подарок Джеймса», — от слова «свадебный» Анастасия поморщилась, но быстро взяла себя в руки. «Да, он решил, что это произведет на меня впечатление, и как, помогло, нет», — она резко мотнула головой, «мы, Меньшовы, не продаемся», — я несколько раз хлопнул в ладоши, «отличная позиция, но...» «Как я вижу, воспользоваться артефактом ты все равно не побрезговала». На бледной коже Анастасии выступил румянец. «Ну хоть что-то человеческое ей не чуждо. Я использую все средства, чтобы стать сильнее. Не вижу поводов не применить хороший артефакт». «Значит, не видишь». Я ухмыльнулся. «А ты в курсе, что в этой драгоценной безделушке спрятаны подчиняющие чары?» Румянец сошел с ее лица в считанные мгновения. «Какие чары?» Запинаясь, спросила она. «Подчиняющие, ну или гипнотические, у них много названий». Я пожал плечами. «Все термины этого мира я выучить еще не успел, поэтому использовал привычные мне из другого мира. Говоря проще, твоя диадемка – не просто милая штучка, увеличивающая силу. Она еще и подавляет волю. Ну и, разумеется, меняет мысли. Но зачем? А ты что, не догадываешься?» Я посмотрел на нее с сочувствием. «Взрослая девушка, а иногда такая наивная. Драго подарил тебе подарок с расчетом сломить твою волю, чтобы ты не смогла сопротивляться и подчинилась без малейшего сопротивления. Именно это Кыши назвал сюрпризом. Чары были искусно спрятаны в самом корпусе диадемы. Разглядеть их, когда она была наполнена силой, было невозможно. Да что там говорить, я и сейчас разглядел их с большим трудом. И то только благодаря дару. Сомневаюсь, что кто-нибудь другой, кроме самых могущественных магов, сможет это разглядеть всего за пару взглядов. И что, я теперь, Джеймс меня теперь контролирует?» Анастасия взвизгнула и огляделась по сторонам. Я ухмыльнулся. «Она что, всерьез рассчитывает кого-то увидеть? А вот Василиск его знает, контролирует тебя кто-то или нет». Я развел руками. «Если хочешь, могу посмотреть». «Серьезно?» Она смотрела на меня с подозрением. «Серьезнее не бывает, но тебе это не понравится». «Это еще почему?» «А вот поэтому». Я подошел к ней, положил руки ей на плечи и заглянул в глаза. «Ястребов, ты что делаешь?» Меньшова попыталась вырваться. «Надо отдать ей должное, у нее это почти получилось. Все-таки что ни говори, а диадема прокачала ее очень неслабо. Сил у нее теперь и в самом деле стало намного больше. Но со мной она сравниться все равно не смогла. Ты хочешь, чтобы я проверил тебя на гипнотические чары?» Она кивнула. «Для этого нужен тактильный контакт, так что придется потерпеть». Она насторожилась, но возражать не стала. Я сделал к ней еще один шаг. Теперь мы практически прижимались друг к другу. Полушария ее груди уткнулись мне в живот, а аромат ее волос сводил с ума. Все время забываю, что она не просто своенравная аристократка, но и сногсшибательная девушка. «Ястребов, ты там что-то вообще делаешь или просто пялишься?» Ее голос вырвал меня с небес на землю. Звучала она недовольно, но ее тело говорило об обратном. Прижиматься ко мне княгине нравилось. Да еще как, в голове пронеслись кое-какие интересные мысли, но я их отогнал. Сейчас не время. На самом деле, для сканирования диадемы тактильный контакт мне не требовался. Я бы справился и на расстоянии. Просто очень уж захотелось ее побесить. Я просканировал диадему еще раз, а затем при помощи Кыша просмотрел ментальные волны девушки. «Можешь расслабиться, все с тобой в порядке». Воздействие было, но ты с ним справилась. Анастасия с облегчением выдохнула. В этом я ей действительно не соврал. Подчиняющие чары в диадеме были очень мощные. Теоретически, план Джеймса был в шаге от реализации. Вместо непокорной Анастасии он мог получить покорную его воле куклу. И никаких проблем со свадьбой бы не было. Он ошибся, не рассчитав ее потенциал. Анастасия и до диадемы была талантливой одаренной, а еще обладала железной волей. Заложенная в диадему магия не смогла ее сломить, но кое-какие чары действовать все-таки продолжали. Там не только гипнотические техники. Я вижу четкие следы следящих чар. Следящих. Ага, Джеймс знает, что ты здесь, и, возможно, может нас слышать. Отреагировала Анастасия предсказуемо. Сорвала диадему с головы и потоком магической энергии расколола ее пополам. Чтобы наверняка, я ударил по ней потоком огня, превратит остатки диадемы в пепел. Ястребов, если что, это ничего не меняет. Анастасия снова заняла властную позу. Я, наследница древнейшей крови империи. Мы, величайший род, и я требую, чтобы ты. Дослушивать я не стал. просто повернулся к ней спиной и пошагал к жилым корпусам. «Эй, Ястребов, я не закончила!» — крикнула она мне вслед. «Зато я закончил!» Я посмотрел ей в глаза. «Помнишь, что случилось с Курбским? Он был сильным, но перешел дорогу моей семье, и его род был уничтожен. Продолжишь на меня давить, и твой также прекратит существование. Мы не Курбские, мы намного сильнее. Мы отразим любую атаку. Хочешь проверить, что на это ответить?» Анастасия не знала. Наверное, сама наконец поняла, что заставить меня не удастся. Обиженно сопя, она гордо прошла мимо. «Жалко, конечно, девчонку. Выходит замуж за того, кого терпеть не может. Возможно, попроси она меня нормально, то я что-нибудь придумал. Но сейчас пусть выкручивается сама». Убедившись, что она ушла, я отправился к выходу из академии. Кивнул охране и сел на лавочку у входа. Было раннее утро, город начинал просыпаться. На меня поглядывали с интересом, я же ни на кого не смотрел. Просто ждал и твердо знал, что делаю. Сенсоры работали на полную, но я все равно едва не прозевал атаку. Полыхнуло. Меня чуть не сбросило с лавочки взрывной волной. Я все так же продолжал сидеть и при этом улыбался. «А ты долго? Я думал, ты придешь раньше». Глава 14. Странности в работе Диадемы Джеймс Драго почувствовал не сразу. Сначала все шло так, как должно. Анастасия попыталась отказаться от подарка, но быстро поняла, какие возможности он может ей предоставить. «Мощнейший усилитесь», он мог сэкономить годы упорных тренировок. Меньшова была слишком умной и прагматичной девушкой, чтобы отказаться от такой возможности из-за каких-то принципов. Она надела диадему перед самым вечером искателей, и усилитель тут же начал действовать. По ее каналам потекла сила. Джеймс, глядя на нее, с трудом сумел сдержать улыбку. Вот и все. Этот артефакт годами лежал в его личной сокровищнице, ожидая подходящего случая. Диадема и в самом деле была первоклассным усилителем. Но так было только на поверхности. Древние мастера вшили в ее энергетическую структуру могущественные чары. Стоило поносить диадему несколько часов, и она начинала изменять своего носителя. Он становился сильнее, это факт, но вместе с тем терял и собственную волю, подчиняясь воле истинного владельца диадемы, его, Джеймса Драго, воле. Теперь проблема с дерзкой девчонкой была решена. Больше никаких скандалов и попыток уклониться от обговоренной родами свадьбы. Никаких ссор и непредсказуемых поступков. Анастасия Меньшова станет мягкой и послушной. Она без единого сомнения последует за ним, куда он скажет, и в нужный момент вступит с ним в брак. А дальше? Что будет дальше, Джеймса интересовало мало. Эта часть плана завершится, и Драго получит то, что принадлежит им по праву. Скорее всего, они станут самым могущественным родом Британской империи. А впереди – власть, деньги, достойные противники и кровавые сражения, одна мысль о которых будоражила кровь Джеймса. И Анастасии в этой прекрасной новой жизни не было места. Как оказалось, он сильно ее недооценил. Подчиняющие чары начали работать. Анастасия даже вступилась за него перед Ястребовым на вечере искателей. Но потом что-то пошло не так, девчонка оказалась слишком своевольной. Она отказалась подчиняться древней магии, и чары медленно отступили. Она исчерпала диадему до конца, стала намного сильнее, но власти над ней он так и не получил. Когда Джеймс это осознал, то разрушил шикарную меблированную гостиную в арендованном им доме, выжег ее дотла контролируемым пламенем. Разумеется, это привлекло внимание. Спустя несколько минут к дому подъехал отряд жандармов. Выходить к ним Джеймс не стал, просто сделал несколько звонков, велев слугам отца, находящимся здесь же, в Петербурге, уладить все возникшие проблемы. Вдоволь насладившись видом бушующего огня, Джеймс наконец-то смог выдохнуть и трезво оценить ситуацию. Да, глобально он проиграл, но были в его ситуации плюсы. Анастасия по-прежнему продолжала носить диадему, не снимая. То ли древняя магия сумела на нее немного подействовать, то ли ей в самом деле нравилось стильное украшение, но избавляться от нее Меньшова не спешила. А самое главное, ни она, ни даже князь Федор Меньшов, могущественный и известный на всю империю одаренный, не смогли почувствовать второй уровень магии. Теперь Джеймс знал обо всех передвижениях его сумасбродной невесты. Даже больше, ему было известно, о чем и с кем она говорит. К сожалению, артефакт не передавал каждое сказанное ей слово. Это свойство было дополнительным и работало слабо. Но наследник рода Драго все равно был спокоен. С таким контролем он всегда сможет вовремя среагировать. Чего он не ожидал, так это того, что реагировать придется практически сразу. Завершив тренировки и полностью вобрав силу диадемы, Анастасия отправилась не абы куда, а к человеку, которого Джеймс опасался больше всех остальных, к барону Максиму Ястребову. Кто этот барон такой, Драго так и не понял, но в том, что он не простой сочинский аристократ, даже не сомневался. Барон силен, гораздо сильнее, чем думают остальные, и Джеймс не ошибся. Он слышал только обрывки разговора, но сразу понял, барон обо всем догадался. Вся магия диадемы была перед ним как на ладони, а затем он ее уничтожил. Просто сжег диадему в огне. Это окончательно вывело Джеймса из равновесия. Его последнее преимущество было уничтожено. И если узнает отец, то тогда нужно действовать. И срочно. Путь от особняка Джеймса до академии занимал несколько минут. Джеймс преодолел дорогу с рекордной скоростью. Ястребова он увидел сразу. Барон беспечно восседал на лавочке и расслабленно любовался начинающимся утром. Почему-то вид спокойного Ястребова разозлил Джеймса больше всего остального. Не сдерживаясь, он ударил огненной техникой, не прямо по барону, а рядом. Убивать его он не собирался, только припугнуть. Ястребов как будто этого ожидал, он даже не шелохнулся, только улыбаться стал еще шире. «А ты долго? Я думал, ты придешь раньше», — произнес он, не переставая улыбаться. И тогда Джеймс понял, сил сдерживаться у него больше нет. Гнев за собственный провал копился в нем слишком долго, и он рвался наружу. В том, что Джеймс скоро объявится, я не сомневался. С той самой минуты, как мы разрушили диадему, я знал, что наследник древнего рода не оставит ситуацию просто так. Что именно происходит между Меньшовыми и Драго, я был не в курсе. Но моих мозгов хватало, чтобы понять, сил в их договоренности вложено немало. И вся эта афера с диадемой была важной частью плана. А, насколько я успел узнать Джеймса, он явно был не из тех, кто будет сидеть и смотреть, как рушится все, чего он добился. Так что его появление было вопросом времени. Чего я не рассчитал, так это что он явится в таком состоянии. Я сразу понял, Драго был на взводе. Он прямо-таки дрожал от ярости. Магическая энергия вокруг него так и кипела. «Человек, хочешь совет от мудрого дракона?» В голосе Кэша звучали панические нотки. «Попробуй меня удивить. Беги как можно быстрее и не оглядывайся. Минус балл за предсказуемость. Я знал, что ты так скажешь. Разумеется, бежать я никуда не собирался. И Драго я ждал не просто так. Вся эта ситуация с ним и его родом начинала меня утомлять. Вокруг меня плелись какие-то интриги. Джеймс бросал туманные намеки. А я понятия не имел, что происходит». В конечном итоге я устал, и сейчас хотел все закончить раз и навсегда. Вот только для начала надо пережить атаку Джеймса. Он же и не думал экономить силы. Сходу слепил мощную боевую технику. Что именно он туда напихал, я так до конца и не понял. Чистая магическая энергия, стихия огня, энергия дракона и что-то еще, крайне смертоносное. Все эти энергии были сплетены в тугой узел заклинания, такого путаного, что я мог целый час вглядываться в сплетение энергопотоков и ничего не понять. Следопыт, я же говорил, надо бежать. Ой, да помолчи ты. Не так страшен дракон, как его малюют. Драго выпустил технику точно в меня. Быстро и четко. Прямо в цель. Драго торопился и не учел кое-что очевидное. Я здесь битый час сидел не просто так. Я готовился. Энергия его техники начала развеиваться прямо на глазах. Отпал внешний слой, растворился без следа второй, исчез третий, огненный. Когда магия Драго добралась до меня, отражать там было почти нечего. Весь остаточный заряд я отразил легким щитом. При этом часть энергии я пропустил специально. Она ударила меня в грудь и заставила отступить на пару шагов. И все. Больше от могучей боевой техники ничего не осталось. «Человек, ты ведь все-таки сумасшедший, верно?» Кыш не успокаивался. «Зачем ты позволил ему себя ударить?» «Как зачем?» Я ухмыльнулся. «Да ведь бодрит же!» Это была чистая правда. Ночка выдалась длинная. Я бродил по брешам, убивал монстров и обучал плотника. И, как всякий нормальный человек, хотел спать. Небольшой толчок энергии помог мне взбодриться. Я встряхнул головой, чувствуя, как приходит в тонус мышцы, а по венам бежит адреналин. Ух, хорошо, была у этого маневра и еще одна цель. Драго прекрасно понял, для чего я это сделал. Его глаза распахнулись от удивления. Уверен, его учили никогда не пропускать ни единой атаки враги. Человек, делающий это осознанно, казался ему сумасшедшим и непредсказуемым. А, как известно, непредсказуемость пугает. Ястребов, Как ты это сделал? Очень просто. Дело в том, что... А, к Василиску объяснение. Смотри, я перенастроил потоки и позволил ему увидеть часть сплетенной мной энергетической сети. Между ним и мной было размещено множество подвешенных в воздухе щитов, один за другим, в несколько слоев. Когда он меня атаковал, его техника прошла через все уровни защиты, и после каждого становилось все слабее. Поэтому итоговый удар и получился таким слабым. А еще щиты размещались не в одном месте, а буквально по всем направлениям. Я как следует загнался и защитился со всех сторон. Мощно, Ястребов. Я в тебе не ошибся. Во взгляде Драга появилось что-то похожее на уважение. О, похвала, я ухмыльнулся. Как у вас там говорят, thank you. Одной техникой Драга не ограничился. Он накинул щиты взглядом, оценил свои шансы и снова атаковал. В этот раз он решил положиться на старую добрую сталь. Он вытащил из ножен меч. Я невольно залюбовался красотой оружия. Отличная сталь, закаленная в пламени дракона и укрепленная магией. Великолепный баланс. Рукоять меча тоже была необычной. Она была выполнена в виде морды дракона с распахнутой пастью. Ну конечно же дракон. А что я еще ожидал увидеть у Драга? Точно не милого котенка. Этот меч – настоящее произведение искусства. И к тому же крайне могущественный. В атаку Джеймс пошел смело и уверенно. Как он обращается с мечом, мне видеть уже приходилось. Так что его навыки меня не удивили. От первых пробных выпадов Джеймса я уклонился, позволив ему немного выпустить пар, а затем пошел в ответную атаку. Лезвие скользнуло по его куртке, разорвав ее на левой стороне. «Ястребов, это дизайнерская вещь», — рявкнул Драга. «Сшита лично на заказ. А зачем ты ее тогда нацепил, если знал, что идешь ко мне?» Я искренне удивился. «Или ты решил украсить ее пятнами крови?» «Без проблем. Обеспечу в лучшем виде». Джеймс что-то зарычал на родном языке и бросился в новую атаку. На этот раз времени на пробные выпады он тратить не стал и сразу ударил в полную силу. И тогда я понял, что у меня проблемы. От пары выпадов я увернулся, но он ускорил темп, и мне пришлось парировать кинжалами. Я знал, что они сделаны из обыкновенной стали и защищены самой простой магией, не чета фамильному мечу Драга. Но чего я не ожидал, так это что один кинжал сразу же треснет, а по лезвию второго побежит тонкая трещина. Какие-то мгновения, а оружия у меня, по сути, уже не было. Конечно, я всегда носил с собой запас, но сомневаюсь, что с запасными кинжалами получится лучше. Бравый черепах завозился в сумке, которую я оставил в лавочке. Ему не терпелось броситься в бой. Я мысленно велел ему оставаться на месте. С ним шансов, конечно, больше, но я и сам знаю, что нужно делать. Треснувший кинжал я отбросил в сторону, а тот, что был с трещинами, запустил в Джеймса. Бросок был быстрый и неожиданный. Среагировать он успел в последнюю секунду. Сталь скользнула по его плечу, оставив крошечный царапок. Джеймс развернулся, занося меч для нового удара, но застыл на месте, не успев принять боевую стойку. И дело было не в парализующей магии кинжала. С ней он справился в два счета. Причина была в том, что я расставил здесь не только щиты. Прямо за щитами я везде спрятал ловушки. Джеймс их не видел и сейчас как раз вляпался в одну из них. Ловушка была не самая сильная, но пару минут я выиграл. «Ребятки, вы что тут устроили?» Из ворот академии показался охранник. Тот самый, на глазах которого я усилителем пару дней назад едва не спалил цветник. «Опасно это. Еще чего порушите, нам вмешиваться придется». Мы с Драго действительно увлеклись. Его боевая техника, пусть и была развеяна, успела выкорчевать пару деревьев и даже немного подпалить стены академии. А еще вокруг нас начала собираться толпа из идущих на занятия студентов и просто прохожих. Утро было раннее, но любопытных собралось немало. Ястребов снова вляпался, рядом возник Алмазов. Наверное, он был на тренировке, когда почувствовал магические выбросы. Помощь? Нет, не требуется. Мы с Драго просто разговариваем. За время драки Джеймс успел успокоиться. Теперь он выглядел так же, как раньше. Никакой ярости во взгляде, только холодная расчетливая ярость. И понятно почему. Я уже давно был ему как кость в горле. А еще его раздражало, что он попал в ловушку на глазах у всех. Такого гордого воина это должно по-настоящему бесить. Мы с тобой слишком часто пересекаемся. Я посмотрел ему в глаза. Мне это не нравится. Плетите свои интриги где-то в стороне от меня. Что ты предлагаешь? Принеси клятву, что твой род не имеет ко мне претензий, и мы мирно разойдемся. и делите с Меньшовыми что хотите». Драго оскалился. «Пока ты жив, Ястребов, ты опасен, и я не собираюсь давать тебе никаких обещаний». Я вздохнул. «Не хотел, но придется перейти к крайнему средству. Тогда ты не оставил мне выбора. Вызываю тебя на дуэль». Я произнес это громко и при всех. Толпа одновременно вздрогнула, а Алмазов присвистнул. Все поняли правильно, это был официальный вызов. За дуэль, в отличие от обычной драки, род проигравшего не мог предъявить победителю официальных претензий, да и никто другой тоже. А еще от вызова на дуэль, особенно публичного, было крайне сложно отказаться. Если повод к дуэли имелся, а у нас с Драго он был, то отказ воспринимался как трусость. До этого Джеймс уже уклонялся от дуэли под разными поводами, типа «не время», «позже», «закончу дела». Но сейчас, в окружении толпы, это уже не работало. Здесь и сейчас, покончу с ним и буду спокойно жить дальше без ставящей мне ультиматумы Меньшова и пытающегося испепелить Джеймса. Драго смотрел на меня так, как будто не понял, что я от него хочу. А потом он усмехнулся, с великим удовольствием. И тут все изменилось. От него повеяло силой, и моя ловушка разлетелась на части, а в небе басом проревел дракон. «А-а-а! Кыш прячется. Мой питомец затаился в своем убежище». Я посмотрел наверх. Ящеров я в этом мире еще не встречал и как-то не ожидал, что эта тварь окажется такой огромной. А еще я понял, что Джеймс атаковал меня далеко не во всю силу. Энергию дракона он почти не использовал. А значит, дрался в половину, а то и в четверть своей силы. А догори оно все в драконьем пламени. Вызов уже брошен. С последствиями разберусь потом. «С большим удовольствием приму твой вы», — начал говорить Джеймс, но не успел закончить фразу. Его глаза расширились, лицо исказило гримаса боли. Дар следопыта подсказывал, в бой вступила третья сила. Но сам я не мог понять, какая именно. «Кыш, не время отсиживаться». Ану собрался и подключил меня к энергетическому потоку Джеймса. «Следопыт, Кыш хочет жить. Дракон почувствует Кыша, и тогда, быстро». Я надавил на питомца, использовав нашу ментальную связь. Дракоше пришлось подчиниться. Я почувствовал, как между мной и Джеймсом перекидывается энергетический канал. Это Кыш подключался к силе его дракона. Трюк и в самом деле были рискованны. Почувствует и ударит нас по этому же каналу. Да так, что мало не покажется. Но игра стоила свеч. И к тому же Джеймсу сейчас было не до меня. Мне сразу стало понятно, что он с кем-то общается через ментальную связь. Лицо собеседника я видел через помехи, а голос слышал через слово. «Откажись, не имеешь права, риск. Потом, когда мы завершим план». «Но, отец, это позор». Джеймс пытался сопротивляться. «Я все сказал. Опасность». Вскрикнул Кыш и оборвал связь. Очень вовремя. Джеймс смотрел на меня ненавидящим взглядом. «Я отказываюсь от дуэли», — произнес он, развернулся и пошел прочь. Толпа заулюлюкала ему вслед. Он не оборачивался. Спустя считанные секунды он и парящий в небе дракон исчезли. «Охренеть! Да ты же только что буквально втоптал в грязь самого Джеймса Драго!» Алмазов хищно оскалился. Род Драго он ненавидел всей душой. Эх, жаль, что он не согласился. С удовольствием бы увидел, как эта тварь подыхает. Но и так хорошо. Им теперь точно не отмыться. Кто-то в толпе пытался меня поздравлять, но мне было наплевать. Я пару раз кивнул и пошел на территорию Академии. Какие выводы я мог сделать? Джеймс отказался от дуэли не просто так. Запрет на нее наложил сам глава рода Драго. Уверен, что именно его голос я слышал. Значит, Анастасия права. Драго и в самом деле что-то мутят. Вся эта свадьба – всего лишь прикрытие для чего-то большего. Для чего? На это мне было глубоко наплевать. Все эти игры родов меня волновали слабо. Вот если бы в этих играх был какой-то интерес для меня, тогда да. А так меня это не интересует. К тому же я был уверен, после такого позора Джеймс ко мне еще долго не сунется. Что меня сейчас действительно интересовало, так это хорошая еда, горячий душ и сон. Этим я и занялся, благополучно забив на занятия. Не то у меня сегодня настроение, чтобы сидеть на скучных лекциях. Проснулся я уже под вечер, и то только потому, что услышал подозрительное шипение и почувствовал запах гари. Раскрыв глаза, увидел, что черепах, пользуясь тем, что Алмазов на занятиях, выбрался из сумки и хвостом подключился к розетке. Это было совершенно обычно, так он восполнял недостаток сил. А вот что было непривычно, так это сыплющиеся с него искры и сверкающие глаза. По пришедшему от него ментальному импульсу я сразу понял, что так он выражает свое недовольство. Злишься, что я не позволил тебе сразиться с Джеймсом. Черепах кивнул. Ну прости, сам понимаешь, твое появление привлечет ненужное внимание. Он послал мне еще один импульс, еще более недовольный. Да, я уже понял, что тебе скучно и тебе нужна хорошая битва. Обещаю что-нибудь придумать. Черепах благосклонно кивнул. Кажется, мой питомец решил дать мне еще один шанс. На всякий случай я сделал себе мысленную отметку, что нужно придумать, чем его занять. Иначе однажды его гиперактивность обязательно выйдет мне боком. Следопыт, а перед Кашем ты извиниться не хочешь? А за что перед тобой извиняться, лохматый? Я искренне удивился. Человек, между прочим, ты заставил Кэша помогать тебе подсоединяться к энергетической связи человека и другого дракона. И что, я все еще не понимал. Это очень опасно. Человек не понимает, что если присутствие Кэша обнаружат, то будет очень плохо. Кэша могут убить. Мой дракоша гневно, но очень мило зашипел. А еще влезать в чужую связь неприлично. По драконьей этике это примерно то же самое, как забраться в чужую постель. Я покачал головой. Мой питомец умнел на глазах, уже и об этике рассуждает. Есть у меня подозрение, что пока я сплю, он читает много лишних книг. Подумаешь, забрались в чужую постель. Я в своей жизни делал вещи и похуже. Дракоша продолжал что-то недовольно бубнить, а я тем временем заметил, что в моем наборе не хватает двух кинжалов. Точно, они же приказали долго жить во время боя с Джеймсом. Я задумался. Это было мое первое столкновение с древним и сильным родовым мечом. Подобные артефакты встречались у аристократов сплошь и рядом. Если я каждый раз буду терять свои кинжалы, то скоро разорюсь. И это еще не худший вариант. Отсутствие оружия может стоить мне жизни. Возникает вопрос, что мне делать? Денег на по-настоящему хорошие кинжалы или мечи у меня пока нет. Они стоят миллионы, да к тому же их очень сложно достать. Конечно, в роду Ястребовых была парочка фамильных мечей, но они не могли сравниться с оружием древних родов. Может, оружие можно как-то выменить, а может плюнуть на все и просто украсть? Черепах помахал хвостом, привлекая мое внимание, а затем направил ментальный импульс. «Уверен?» – спросил я его, и питомец уверенно кивнул. «Ну давай попробуем». Я достал из убежища Кэша контейнер с застывшей субстанцией, которую принес из заброшенного города в Бреши. Что это такое, я по-прежнему не знал. Если бы не черепах, я бы и не подумал тащить его с собой. Но мой железный питомец смотрел на этот контейнер с какой-то особой теплотой. Как я уже знал, сам черепах был сделан из такой же субстанции. Наверное, видит в ней что-то родное. Учитывая свойства питомца, возможно, в этой штуке и в самом деле есть какой-то толк. Если мне удастся выковать из нее оружие, то, возможно, оно сможет как минимум сравниться с родовыми мечами, а, возможно, даже его превзойдет. Я вставил в специальное углубление энергокристалл, и часть субстанции стала тягучей, словно ртуть. По совету черепаха я осторожно перелил ее в небольшую флягу, с которой ходил в бреши. Фляга тут же нагрелась, явно не выдерживая содержимое. Я быстро создал вокруг фляги плотную ловушку, запечатывая жидкость внутри. Кажется, сработало. «Что дальше?» – спросил я черепаха. Он направил местный ответ, пообещав подумать об этом позже. «Хорош советчик», – фыркнул я. «Сам не знает, что делать, а тоже рвется командовать». Черепаха недовольно заворчал, но потом решил, что я, пожалуй, прав и сменил гнев на милость. Я достал записную книгу, которую тоже вынес из той лаборатории в Бреши. Бегло ее пролистал. Нарисованные в ней значки по-прежнему казались полным бредом. Я предполагал, что где-то там могут содержаться советы по использованию этой субстанции. Но как их использовать? Задачка на миллион. Я отсканировал страницу и загрузил ее в переводчик в сети. Система начала бодро обрабатывать информацию, а спустя примерно минуту экран замигал и погас. Энда, кажется, нашим поисковым системам не по силам справиться с этими письменами. Более того, на технику они оказывают прямо-таки магическое действие, напрочь ее вырубая. Надо с ними поосторожнее, а то еще ненароком обрушу всю земную сеть. С меня станется. Я уже думал о том, чтобы отправиться на вечернюю тренировку, когда в кармане завибрировал мобифон. На экране высветился незнакомый номер. «Слушаю, Максим, привет». В трубке раздался знакомый голос. «Это Семен Бородач, заместитель главы гильдии». «Привет, Семен». Я напрягся. Что-то случилось? Ну, в общем, да, голос бородача звучал напряженно. Тут жалоба на тебя поступила. Пожарский собрал совет гильдии. В общем, неприятности у тебя. Тебе бы подъехать. Глава 15. Семен, что конкретно происходит? Прямо спросил его я. Максим, да это... Бородач замялся. Он вообще был не мастак говорить. Рубить монстров в брешах ему было проще, чем поддерживать разговор. Собак на тебя всех повесить. Короче, хотели все сделать в тайне, за спиной у тебя, но я решил, что это нечестно. В трубке раздались какие-то голоса. Судя по всему, в комнату, в которой разговаривал бородач, кто-то зашел. Все, не могу говорить. Приезжай. Он закончил разговор. Я отбросил мобифон в сторону. Да чтоб вас всех Василиски сожрали. Что происходит, я примерно догадывался. И, похоже, ехать в гильдию и в самом деле придется. На расстоянии этот вопрос не решить. Эх, а ведь надеялся, что хотя бы остаток дня пройдет спокойно. Пришлось в темпе собираться. Я нашел одежду посвежее, обновил запас кинжалов, потом подкрепился сам и покормил питомцев. Следопыт, а нормальной еды что? Нет, Кыш недовольно уставился на тарелку шикарного мяса, всего час назад привезенного Артуром. Эй, гурман, а с каких это пор свежее мясо стало для тебя ненормальной едой? Я удивленно уставился на обнаглевшую морду своего крылатого питомца. Ну, мясо это, конечно, вкусно, но Кыш дракон, и Кыш хочет кушать драконью еду. В последнее время рацион Кыша и в самом деле изменился. После того, как он попробовал драконий корм, он стал им буквально бредить. Вот только я постоянно забывал забрать заказ из драконьего магазина, а доставки там не было. Поэтому его рацион изменился обратно на свежее мясо от Артура. Только дракоша уже успел загурманиться и воротил от тарелки нос. Пришлось как следует ему объяснить значение фразы «жри, что дают, и будь благодарен, что дают хоть что-то». Питомец, разумеется, остался недоволен. Много шипел и даже безуспешно пытался дышать огнем, но потом смирился со своей тяжелой судьбой и в считанные секунды умял весь мясной запас, да так, что за ушами трещало. С черепахом тоже было непросто, он рвался в бой и отказывался полезать в сумку, запихать его туда удалось только обещанием хорошей драки, так что по итогу сборы затянулись. Когда я прибыл в гильдию, меня встретил взволнованный бородач. «Ну где тебя драконы носят, давай быстрее? Сейчас ведь без тебя закончит». Он объяснил, куда идти, и я уверенно, едва ли не пинком, распахнул нужную дверь. «Добрый вечер, господа». Не опоздал? За длинным столом из дорогого дерева сидели трое мужчин. Двое мне были незнакомы, уже в годах, но крепкие, мускулистые и с очень высокими показателями магической энергии. Судя по всему, эти двое – старейшие и уважаемые искатели гильдии, и не рядовые, а члены совета, имеющие право судить других искателей и принимать ключевые для гильдии решения. Ну а третьего я прекрасно знал. Ястребов, что ты здесь делаешь? Глава петербургского филиала гильдии князь Ричард Иванович Пожарский скривился. Мы тебя вообще-то не вызывали, а я все равно пришел. Я улыбнулся так вежливо, как только мог. Судя по его злобному взгляду, вышло не очень убедительно. Вы же тут обо мне говорили, верно? Как-то неправильно, что я в этом не участвую. По правилам гильдии при рассмотрении очевидных дисциплинарных нарушений присутствие обвиняемого не является необходимостью, резко произнес Пожарский. Так что, Ястребов, выйди из кабинета и дождись получения официального сообщения с приговором. С приговором? Это мне совсем не понравилось. И, разумеется, уходить я никуда не собирался. По правилам искатели и обвиняемые имеют право заявить о своем несогласии и высказаться по вопросам обвинения. Я напряг память. Пункт 27 подпункта Я раздела 1238. Что-то частенько я стал цитировать разные законы. Наверное, слишком часто общаюсь с Лидией. Но что поделаешь, мечи и кулаки помогают далеко не всегда. К тому же мне несложно. Кыш загрузил мне в голову столько книг, что грех не воспользоваться. Сидящие рядом с Пожарским старики уважительно переглянулись. «Вот, Ричард, а ты говоришь, молодежь совсем не знает правил. Все они знают», — проскрежетал один из них. «Мальчик прав, дадим ему шанс», — второй старик согласно кивнул. Пожарский поморщился. Но эти двое, судя по всему, были настолько влиятельными, что даже он не мог с ними спорить. «Слушаем тебя, Ястребов, что ты хотел сказать?» Все взгляды обратились ко мне. Так, может, для начала скажете, в чем меня обвиняют? В проявлении неуважения к вышестоящему искателю и срыве рейда. Между прочим, Крайне серьезные обвинения, неуважение и срыв, а, ну все понятно, все как я и думал, как мы с плотником и ожидали, Феликс Лукачев все-таки решил мне отомстить. Разумеется, никакой рейд я не срывал, да если бы не мы с плотником, то в той огненной бреши сдохли бы все участники группы, включая самого Лукачева, но этот идиот был слишком туп, чтобы это понять. Ну а насчет неуважения, вот это было в точку. Никакого уважения я к этому зазвездившемуся придурку точно не испытывал. Как я понимаю, слова Лукачева, ваше единственное доказательство, мы не обсуждаем заявителя жалобы. Пожарский повысил голос. Ну так и я не обсуждаю, просто говорю факты. И я уверен, что он не рассказал, как сам завел группу в тупик, а потом сбежал, бросив нас с плотником одних. Все, что его волновало, это чтобы его видео вышло поэффектнее. Члены совета переглянулись. «Молодой человек, расскажите подробнее», — попросил меня все тот же старик. «Да с удовольствием. Я расписал все произошедшее во всех подробностях. Говорил четко и уверенно, не приукрашивая. Да это и не требовалось. Лукачев натворил такой ерунды, что ее и приукрашивать не требовалось. Когда я закончил, члены совета выглядели озадаченными. Даже Пожарский, кажется, немного смутился. Максим, и вы готовы принести клятву, что все было именно так, как вы говорите? Ко мне снова обратился все тот же старик. Именно так, клянусь. Я произнес стандартную форму клятвы и вложил в слова энергию. Воздух завибрировал, подтверждая, что я говорю правду. Вообще, можете спросить кого угодно. Все подтвердят, что так и было. В том, что мои слова подтвердят, я не сомневался. В группе были фанатки Лукачева со старшего курса, но даже они после случившегося в бреше почти наверняка не поддержат своего кумира. Все-таки риск для жизни сильно прочищает мозги. Ричард, мы поторопились с решением. Старик повернулся к Пожарскому. Если мальчик прав, то это все меняет. Кстати, а что вы там решили? Спросил я. 2 недели отработки на срочных вызовах и штраф 10 тысяч рублей, ответил мне сквозь зубы Пожарский. Я присвистнул. Однако, прилично. Не сообщи мне, Семен, вовремя, то я бы узнал о приговоре, только когда мне пришел бы счет. Все-таки Пожарский, та еще сволочь, он явно подыгрывает Лукачеву и пытается использовать против меня все возможные средства. Но теперь мы все обязательно пересмотрим, заверил меня старик. А вы, Максим, пока можете подождать в коридоре. Да без проблем. Я вышел в коридор и увидел там взволнованного бородача. Ну что, как прошло? Тут же набросился он на меня. Благодаря тебе, весьма неплохо. Думаю, все будет хорошо, заверил я его. Надеюсь, а то это уж совсем несправедливо. Бородач поморщился. Вот только Ричард с меня за это 3 шкуры раздерет. А, впрочем, не привыкать. Если что, я твой должник. Я хлопнул его по плечу. Понадобится помощь, сразу зови. На самом деле, предупредив меня, бородач сильно подставился. Он же все-таки заместитель Пожарского. А тут взял и пошел против него. Такое я ценил. Вообще интересно, как эти двое вообще умудряются работать вместе. Пользуясь свободным временем, я сгонял к стоящему автомату с вкусняшками и набрал целую кучу всякого разного. Вернулся к бородачу и вывалил это все на кресло перед ним. «Кушать будешь? Ну а то!» Семен усмехнулся и в считанные секунды умял запечатанный в целлофан пирожок. «Я знаешь, как поесть люблю. Почему-то я так и подумал. Пока Пожарские и остальные члены совета решали, что со мной делать, мы с бородачом наворачивали пирожки и шоколадки. Разумеется, несколько штук перепало и ненасытному кашу. Попутно я задавал бородачу вопросы об устройстве гильдии. Что такое вообще эти срочные вызовы, на которые меня хотел отправить совет? Стандартная форма наказания, поглощая очередной пирожок, охотно пояснил бородач. У нас же как все устроено. Искатели ходят в рейды круглыми сутками. Собрал группу, встал в расписание и пошел. Ну и бывает так, что группа не тянет. Не тянет, ну, не справляется. В ловушку там, например, попали. Или монстры какие высокоуровневые полезли. Тогда они нажимают тревожную кнопку в коммуникаторе, и их спасают особые группы гильдии. Вот это и называется срочным вызовом. Я кивнул. Идея и в самом деле была элементарной. А почему это наказание? Да потому что кто ж туда по доброй воле-то пойдет? Бородач усмехнулся и в один присест съел огромный шоколадный батончик. Это неполноценный рейд. Реликвии ты там не соберешь, денег не заработаешь. Зато головой своей рискнешь, будь здоров. Кому это вообще надо по доброй воле? Вот это и сделали наказанием. Вот теперь мне все окончательно стало понятно. И часто такие рейды бывают, да постоянно. Дураков-то знаешь сколько в бреши лезет. И даром что с лицензией. Бородач усмехнулся. Вообще, Максим, у нас тут много чего любопытного. Он продолжил есть и рассказывать. А я внимательно его слушал. И кое-что в его рассказе меня и в самом деле заинтересовало. Хм, а ведь ситуацию можно повернуть в свою пользу. Дверь распахнулась, в коридор вышли все члены совета. «Поздравляю, Максим, мы снизили ваше наказание», — старик мне улыбнулся. «Полностью его отменить не можем, правила не позволяют. Все-таки у вас был конфликт со старшим рейда, а это серьезное нарушение. Но мы, как могли, сумели его снизить. Всего 3 смены отработки на срочных вызовах, самое низкое наказание». С ним согласился второй старичок, а еще мы вызовем Феликса на ковер, давно с ним надо побеседовать. «Благодарю», — я кивнул старичкам. Пожарский, глядя на меня, скривился. «Ну понятно, он-то ожидал, что мне впаяют наказание по всей строгости, а я вышел практически сухим из воды, еще и ударил по его любимчику Лукачеву. Конечно, было бы лучше обойтись вообще без наказания, возможно, Лидия сумела бы меня вытащить, но только я этого не хотел». Пока мы болтали в коридоре с бородачом, я успел узнать много интересного, и, кажется, из работы на срочных вызовах я сумею извлечь достаточно много выгоды. И когда мне приступить, расписание будет направлено на твой коммуникатор, сухо сообщил Пожарский. Плевать на него, я хочу отработать первую смену прямо сейчас. Бородач, Пожарский, 2 старика из совета, все посмотрели на меня как на психа. В ночную, значит, экий ты смелый, там же самое. Как это цензурно сказать, сложно там, короче, бородач усмехнулся, но если хочешь, это правилами не запрещается, если уверен, то пойдем, уверен, конечно, бородач провел меня во внутренний двор гильдии, во время вечера искателей я неплохо прошелся по коридорам гильдии, но все равно не понял, насколько она огромна, выяснилось, что рядом с основным зданием размещался комплекс пристроек. По сути, гильдия и ее пристройки занимали целый городской квартал. Я принюхался. Из одного здания тянуло едой. Да так, что у меня мгновенно потекли слюнки. Ага, кажется, это столовая. Туда мы обязательно заглянем. Обязательное место для визита. Из другого здания доносились приглушенные крики и звон мечей. Это был тренировочный корпус. Было тут огромное количество других звуков и запахов. Да и энергетические линии в нескольких местах были весьма любопытными. Сразу понятно, местечко это непростое, но что меня действительно заинтересовало, так это приземистое здание, стоящее в стороне от остальных. От него пахло железом, реликвиями и, разумеется, магией. Это было именно то, ради чего я так легко согласился на срочные вызовы. Мастерские гильдии. Здесь лучшие умы и искатели работали над разработкой нового оборудования для работы в брешах. И, если верить бородачу, аппаратура там была нешуточная. Вполне возможно, что ее мощности хватит для того, чтобы изготовить оружие из добытой в бреше субстанции. Обычные искатели туда доступа не имели. Но вот те, кто отрабатывал срочные вызовы, временно считались кем-то вроде сотрудников гильдии и могли пользоваться всеми ее благами. Так что я собирался воспользоваться шансом, но туда я загляну позже. Для начала нужно разобраться, что я вообще должен здесь делать. Так, Максим, команда у тебя будет мощная. Ребята, настоящие профи. Бородач что-то явно не договаривал. Что с ними не так? Ну, я же уже сказал, на вызовы ездят не простые искатели, а те, кто в чем-то провинился. Ну или вообще те, кого к обычной работе не допускают, а из гильдии не выгоняют, потому что у них очень ценные навыки. Семен, давай к сути. Эти ребята, отморозки, бородач тяжело вздохнул. Не все, конечно, но те, к которым мы идем, еще какие. Зато по своим вопросам, лучшие спецы в гильдии. Я обычно никого к ним не направляю, но ты, тут бородач усмехнулся. Ты, Максим, случай особый, не сомневаюсь, ты с ними легко справишься. Ха, в этом не сомневайся. Мы подошли к нужной двери. Семен пожал мне руку и ушел. Я распахнул дверь и уверенно вошел внутрь. Комнатка оказалась облезлой. Здесь валялись какие-то потрепанные вещи и разрядившиеся за давностью лет артефакты. А еще здесь воняло сыростью, плесенью и почему-то свежими сырниками. Из мебели были только деревянные табуретки и стол, за которым восседали 3 мужиков средних лет. При виде меня на их кислых рожах появились улыбки. «О, а кто это к нам пожаловал такой молоденький?» На ноги вскочил крепкий лысый мужик в тельняшке. «Что, сопляк, тебя сослали к старикам? Ну чего, не повезло тебе. Сейчас мы тебя научим уму-разуму». Вот-вот, рядом с ним встал щуплый дылда в треснутых очках. «Что, молодой, готов учиться жизни у профи?» Я усмехнулся. «Все мне здесь было понятно. Как и сказал бородач, сюда отправляли накосячивших искателей. Тех, кто обладал нужными навыками, но не сумел вписаться в общество. Вот и сейчас я видел по скупым движениям, мозолем и сбитым костяшкам, что все трое были парнями тертыми и вполне сильными одаренными, только наглухо отмороженными. И, как в любом отмороженном коллективе, они проверяли новичка на слабину. То, что я барон, они видели по кольцу, но их это волновало мало. Как себя сейчас поставлю, так ко мне и будут относиться. А с этим у меня никогда не было проблем. Учиться я всегда готов. Только вы мне свой профессионализм не доказали». «Чего?» — лысый в тельняшке нахмурился. Магический фон вокруг него затрещал от напряжения. «Что услышали?» «Все, что я пока вижу, это троих взрослых обалдуев, которые пытаются реализовать свои комплексы через издевки над младшим». Все трое переглянулись. А потом лысый меня ударил. Резко, быстро, точечным энергетическим воздействием. Я выставил щит и принял удар, не пытаясь уклониться. Атака вышла мощной, и мне пришлось прибегнуть к помощи Кыша. Со стороны это выглядело эффектно. Все трое знали, удар был сильным. Я должен был свалиться на пол и просить о пощаде. Я же даже не шелохнулся. Стоял как столб и нагло ухмылялся. Это о чем-то договорило. Но на этом они не остановились. «Ты что, самый крутой?» «Да», — крикнул очкарик, и я почувствовал ментальное воздействие, причем очень тонкое и умелое. Он медленно подчинял мою волю себе, по одному перехватывая рычаги управления. Голова кружилась, а по телу растекалась слабость. «Да он же хочет отправить меня в нокаут, не коснувшись меня даже пальцем. Следопыт, Кыш готов помочь», — шепнул мне на ухо дракончик. «Только взамен ты как следует покормишь Кыша драконьей едой». «Нет, пушистый, справлюсь и без тебя». Я напряг волю и укрепил ее даром следопыта. Сразу почувствовал, очкарик уступает. Упускать возможности я не стал и ударил в ответ. Моя ментальная техника прошлась по нему так, что тот едва не упал. Но на ногах он все-таки удержался. С ментальной стойкостью у него все было в порядке. Так, кажется, с проверкой закончили. Только я так подумал, как третий искатель, самый молодой, с огромными усами, одним стремительным движением швырнул в меня нож, причем метил сразу в лоб. Движение было быстрым и профессиональным, но я все равно поймал нож за рукоять у самого лица. Прокрутив, сильным броском вернул его усатому. Тот нож тоже поймал, но поранился о лезвие и, матерясь, принялся обрабатывать раны. Совсем, что ли, страх потерял? Грозно, но миролюбиво рявкнул на меня лысый. «Людей тут калечишь, как вы ко мне, так и я к вам». Я пожал плечами. Все трое переглянулись и одновременно кивнули.